Да или взять аниму «Индекс волшебства», где первожрец бога невезения, он же Камидзи Тама, и реинкарнация Пикачу Мисака Микото, решили спасти клонов последней. Нет, дело благородное, и они ведь спасли, превозмогли, а вот про то, что потом не подумали. Они вообще о том, что будет потом, не думали. Если бы не авторский произвол, то закончилось все тем, что эти 10 тысяч сдохли бы еще раньше, чем до них бы дошел акселератор, типа потому что создали их с одной целью – убиться от акселератора. Не надо больше убиваться, ну так все, кормить, одевать, обувать, обеспечивать жильем, и явно не дешевым лечением, смысла нет. Ведь это трата немалых средств даже из расчета на одного человека, а их гребанных 10 тысяч. Как по мне, прислали бы счет за все это Тамычу и Мисаке, и они бы 10 раз подумали, прежде чем еще кого спасать. А еще лучше бы скинули все эти 10 тысяч на их шею. Типа спасли, молодцы, вот и возьмите теперь за это ответственность. Кормите, пойте, одевайте, обувайте, лечите. За свой счет, меня же не столько счет беспокоит, сколько то, что ну спасу я ее, и что дальше. Через 5 дней я отсюда свалю, а она останется тут. Да и опять же, а надо ли ее спасать, может ее все устраивает. В общем, моя хата с краю. Глава 11. Говнюк и Коночевать расползлись по соседним квартирам, выбив оттуда зомбей, если они там были, и залутав тех. Судя по доносившимся до меня звукам, говнюк с теми тремя тоже не в шашки играл, из-за чего подсос пару раз ходил, отвлекал блонду от дежурства. Я сам из-за этих грибанных кроликов не выспался. И вот с утра пораньше они опять нагрянули ко мне все толпой, уже с целью того, чтобы я их просканировал и выдал результат на руки. Вообще мне и самому было интересно, и я когда вчера начал сканирование очкового жемчуга, хотел приберечь 3 зерка на то, чтобы просканировать 3 ярких представителей 3 групп. Первая группа – гордые членоносцы, представленная говнюком и подсосом. По словам авторитетных экспертов, эти двое белые мужики, которым регресс вообще не страшен. Вторая группа – негордые давалки, ибо если бы были гордыми, скатились бы в третью группу, представлена брюнеткой, рыжей и розовой лисой. Они, по словам тех же авторитетных экспертов, если братья давать не будут, то суперсилушку могут потерять. Ну и третья группа, которая вообще сосет, типа беспричудная, как сказали бы в одном мирке, представлена одной единственной блондой, у которой суперсила насосать себе на то, чтобы не помереть от простуды или еще чего. Вот только втихаря по одному из каждой группы сканировать не нужно было. Говнюк сам подошел с просьбой всех отсканировать и даже грозился за это заплатить, ну и опять блонду впаривал, типа отмыли, проветрили, так что можно пользовать. Я тогда опять рожу скорчил, заявил, что мне настолько пу не надо. Нет, так то я бы не против, бумажный пакет ей на голову или найти краску для волос и перекрасить, и все бы пучком, ведь если не смотреть на блондинистость, то блонда очень даже ничего такая, я бы сказал очень даже. Вот только я опасался этот их вирус подхватить. Вот не хотелось мне стать причиной зомби-апокалипсиса в своем родном мире, из-за того, что не смог член в штанах удержать. Вообще то, что она блондинка, даже помогала. Ведь грибанная либидо на мозги давила, особенно когда полночи слушал, как эти кролики сношались за стенкой. Но я превозмог. Можно будет себе по возвращению медальку с надписью «Спаситель мира» приобрести, или кубок с аналогичной надписью. Вроде видел в одном интернет-магазине подобные товары. Там даже можно было заказ на реально золотую или серебряную медаль сделать. Понятное дело, вот прям так сразу с утра начать сканирование не получилось. У меня взгляд адского хомячка не с восходом солнца откатывается, так что пришлось ждать, убивая время за разговором. Я больше юзал секретную технику «Молчи, дурак, за умного сойдешь», чем участвовал в разговоре. Но этим особенно говнюку и подсосу, да и розовая лиса не сильно от них отставала, и не надо было, что я чего-то говорил, достаточно было того, что внимательно про их подвиги слушал. Хорошо, что я на нем браслет использовал, получалось фильтровать рассказ, когда его заносило. Хотя стоит отдать должное, случалось это редко, видимо он вспоминал, что я вранье чую, и потому откровенной пурги не нес. Так что узнал я много интересного, и возможно даже полезного, если бы собирался вылезти из квартиры для охоты на зомби или общения с местными. Ну, давай, чел, не томи. Говнюк чуть ли не прыгал от нетерпения. Вот с хрена ли, он явно сканирование проходил у этого лупы. Что он ожидает услышать от меня? Или думает, этот тип от него скрывал, что тот избранный? Сейчас глянем. Активировал взгляд адского хомячка на говнюка. Имя. Глеб Станиславович Королев. Он же гамбит или просто говнюк, с чем очень многие согласны, пусть в глаза ему не скажут. Особенности. Тело человека и класс, обычный ранг, В. Это как люди Х, только И. Носитель штамма вируса и класс, редкий ранг, F. Не, ну не слепой же, должен и сам понимать, что тут написано. Деградация тела человека и класс, необычный ранг, F. А вот тут интересненько. До обычного S качаться может без проблем, и даже перейти на необычный, но вот выше минимума необычного класса F ранга прокачаться может, но будет постепенно терять очки и скатываться обратно к нему. Понял, или еще понятнее разжевать. Характеристики. Сила 6-6, ловкость, скорость 4-6, выносливость 3-6, умения отсутствуют. Нет, они конечно есть, но такой шлак, что отображать в подлу. Ну ты по себе знаешь как оно. Способности. Кристаллизация экспы класс, обычный ранг, F. Оно дает возможность кристаллизовать экспу, то есть очки, то есть то, что ты получаешь, так им надо выковыривать из зомби, да еще и с очень большими потерями. Взрывные сферы класс, обычный ранг, F. Открою Америку. Позволяет кидаться барабанная дробь взрывными сферами, которые взрываются. Ну и чтобы ты знал, это вирус подгон сделал. КХМ. Модуль в своем репертуаре. Без того, чтобы не подъебать не может. Но написанное тут, многое из услышанного объясняет. Те яйцеголовые реально пропихали свою идею или философию превосходства мужиков и белых над черными. Хотя тут дело только в классе штамма вируса, который дает деградацию более высокого класса и ранга. Да и возможно они реально верили в то, что говорили ведь. Имя. Таисия Георгиевна Гуляева. Она же брюнетка, хотя это видно. Она же Таи, она же тугая попка, но про последние ТЦЦЦЦ никому. Хотя ладно. И так пол поселения знает. Особенности. Тело человека и класс, обычный ранг, S. Носитель штамма вируса и класс, необычный ранг, F. Деградация тела человека и класс, обычный ранг, F. Характеристики. Сила, 5-5, ловкость, 5-5, скорость, 5-5, выносливость, 5-5, умение. Оральный секс класс, обычный ранг, A. Анальный секс класс, необычный ранг, A. Способности. Кристаллизация экспы класс, обычный ранг, F. Телекинез класс, обычный ранг, F. Вот девчонки, рыжую и розовую лису я тоже отсканировал, у них было плюс-минус все так же, разве что у рыжей орального секса не было, видимо ничего кроме пузыря она в рот ничего не берет. С учетом их класса и ранга их деградации, то они реально ощущали упадок сил, ведь опускались до значения единицы. Вот только тут дело было не в том, что за щеку возьмут или в жопу дадут, а в том, что очковый жемчуг жрут. Оно тут просто вышло так, что мужики начали качаться и вроде как сильнее и не деградируют, после берут под свое крылышко телок, конечно же за щеку берущих и в жопу дающих, ну и очковый жемчуг им дают, чтобы те тоже прокачались и пользу приносили еще и в бою с зомбями. Нет, думаю рано или поздно все вскроется, и тогда охрен его знает, что тогда. Вообще как понял, мужиков меньше осталось, они первые лезли на зомбей, да и всякие маргиналы еще в самом начале баб предпочитали оставлять, ну большинство, варианты были разные. В командах, что ходит фармить вообще норма, что на одного типа 2-3 тёлки со способностями. Это тут говнюк выделился, подсосу зажав белую цивильную тёлку, а разрешая пользовать блонду, которая у них на должности принеси подай, да жопу дай, и в рот возьми, ну и на нахер сходи. Но последние с гандоном, залеты никому не нужны. Но с презервативами судя по всему напряг, потому и практикуют другие варианты. У подсоса же статус не сильно отличался от говнюка, разве что тело раскачано хуже, характеристики ниже, а вот способность у него раскачана серьезно. И вообще полезная тема. Также я дополнительно зыркал на прогресс их особенностей и способностей. Оказалось, что я и такое могу увидеть. У говнюка мне показало прогресс. 5431-9000, можно сказать, он уже 2/3 пути к рангу А проделал. Остальным также циферки посмотрел и записал. Хорошо, что местные чтецы тоже в таких же цифрах мерили, правда с погрешностью плюс-минус полсотки. То, что я до единички вывел, еще больше подняло мой авторитет, и даже поступило предложение бонус натурой взять, но не блондинистой натурой, а рыжей, ну или розовой. Брюнетку зажал говнюк, но не очень-то и хотелось. Опять же, нафиг таких заразных. У них такая хрень, что спит заточила и не поморщилась. Ну да, ВИЧ помахал ручкой человечеству, так как вирусу и конкурентов вообще не жалует, и теперь можно было трахаться без опасений, все и так заразные. Ну и последний, на которую глянул сам, так как на нее никто смотреть не предлагал, и платить соответственно тоже, было блонда. Имя: Вероника Ивановна Анисимова. Особенности: тело человека и класс, обычный ранг, F. Носитель штамма вируса и класс, обычный ранг, F. Деградация тела человека и класс, обычный ранг, F. Характеристики: сила, ловкость, скорость, выносливость. Умения: оральный секс класс, редкий ранг, А. Анальный секс класс, необычный ранг, S. Вагинальный секс класс, обычный ранг, А. Свежевание класс, обычный ранг, S. Способности: кристаллизация XP класс, обычный ранг, F. В принципе, ее сканирование ничего нового не принесло, после тех картина уже более-менее сложилась, ее данные просто подтвердили то, что и так ясно было. Проблема у черных была в том, что из-за деградации они хрен прокачают вирусы деградацию, тут надо жменями жрать именно очковые жемчужины особенности, причем так, чтобы четко копейка в копейку поднять тело, причем на класс, и тут же начать жрать жменями экспу, чтобы поднять вирус или деградацию. Взгляд мне подсказал, что только при переходе класса, можно закинуть в следующую особенность, что ниже класса мочки, а уже после не давать им оттуда выветриваться и добавлять пока класс не поднимется. Но тут сначала будет вирус качаться, что даст способность какую, а дальше уже деградацию можно будет прокачать. В общем, не очень реально такое провернуть, точнее, кто вообще даст бездарному перевести столько очкового жемчуга, который у местных теперь универсальная валюта. Точнее, народ замутил что-то типа банка, намуливал бумагу, а за обеспечение у них очковый жемчуг. Простите, вы бы не могли и меня проверить, я заплачу. Ко мне подкралась блонда. Вот что за нифиг, а? Неужели у меня это врожденное и не лечится даже очком и соточкой? Как чуть задумаюсь или отвлекусь, могу подъехавший мимо танк проморгать. Ну или подкравшуюся с тыла блонду. На ее предложение морда у меня скривилась, что было красноречивее любых слов в 5 этажей, жемчугом. Блонда поняла, что натуру я не принимаю, и решила заплатить местной валютой, которая мне не так чтобы нужна, да и 3,5 штуки я уже поднял, хотя за смену на ферме в 2 с лишним раза больше экспы делаю. Ну да ладно, еще 500-ка будет не лишний, плюс не минус, тем более обжора потребляет очки экспы стабильно. Хорошо. Блонда обрадовалась, порылась в сумке, вытащила пакетики с очковым жемчугом, которые были подписаны по ценности, и набрала 500-ку. Набросал ей ее статус на бумажке, и решил более полно расписать, чтобы осознала, насколько ей повезло с таким специалистом, как я. Ну ладно, мне все же ее чуть-чуть жаль, все же подсос тот еще мудак. Блонда очень внимательно изучала листок. Вообще я там не один в один статус изобразил, в особенностях написала тело, вирус, деградация и обозначение FF поставил без класса ранга и названий классов. Вот характеристики четко переписал, умения пропустил вообще, она сама знает что куда и как умеет, нечего чернила переводить, ну и способность тоже указал. У меня нет способностей. Блонда прям пыхнула возмущением. Это базовая способность мутировавшего от вируса организма. Это типа как, ну как способность качать мышцу с использованием всяких стероидов. А деградация? Ну так если перестанешь жрать стероиды и ходить в качалку, заплывешь жиром. ХМ, получается, что вирус концептуализовал базовые возможности организма к развитию и регрессу. Это она сейчас на каком языке? ХМ угу анину агао. Ну да, я так и сказал, но для блондинок. То, что я занимаюсь этим, не значит, что я дура. Блонда аж надулась от негодования. Ни ну ни хрена ж себе. Значит, сучкой, шлюхой, сосалкой быть названной ее не оскорбляет, а вот намек на дуру оскорбил. КХМ, простите, но я не тупая, мне можно и без упрощения. Блонда, видимо, реально не дура, ссорится с тем вокруг, кого говнюк и чуть ли не хороводы водит, глупо и даже опасно для здоровья. Если и не прибьют, то оставит до базы добираться самой, а это гуманнее, чтобы сами прибили. Ну раз не дура, то чего ты там еще поняла? Что есть возможность увеличить предел деградации? Да, можно, но надо поднять тело ДЕФ, а после вирус, и только потом уже предел деградации поднимать. С поднятием вируса, кстати, у тебя должна способность помимо базовой появиться. Можно сказать, что если так прокачать, то будешь как остальные со способностью, но с деградацией тела. Спасибо. За что? Вы подтвердили слухи, которые гуляли по сети. Бездарные могут получить дар. Нужно только много жемчуга. Ага, очень много. На тело и вирус нужно. Я сверился с данными в модуле и с помощью калькулятора в телефоне посчитал количество очков для прокачки тела на следующий класс. 210 тысяч. Ао, Блонда охерела. Ну да, она походу зарабатывая эти 500 себе жопу рвала, в прямом смысле этого слова, а тут столько надо. Простите, а можно еще вопрос? Я уже собирался уходить, как Блонда меня остановила. Задавай. Хотелось выебнуться, сказав: ты уже задала вопрос, ну типа можно еще вопрос, это и есть вопрос, но сдержался, ей и так от осознания того, сколько ей надо работать, чтобы перестать быть человеком третьего сорта, херово, так что не буду мудним, пусть она мне и не нравится. А правда то, что в зомби есть особые жемчужины, которые дают способность, с узором внутри. Я опять не смог сдержать язык за зубами, КХМ не доводилось видеть своими глазами, так что, и развел плечами. Типа слухи, они такие слухи. Вот только судя по роже Блонды, она уверилась, что такие жемчужины есть. Но хер с ней и с Блондой. То, что тут дропаются способности или особенности, это же для меня ничего не меняет. Нет, действительно, я что за экспу не собирался своей шкурой рисковать, так и за способностями, которые еще не факт, что падают. Нет, оно может, местным не особо падают, но падают же, не на пустом же месте слух возник. А вот бравым игрокам будут сыпаться с каждого второго зомби по 3 штуки, и по 2 с каждого первого. Ага, аж 2 раза. Да и может это просто байка, к тому же пущенная демонюгами, чтобы игроки полезли на самых крутых зомбяков или в самую гущу в надежде выбить способности побольше да покруче, и сдохли там или еще хуже, подхватили заразу и притащили ее в наш мир. Чел, есть дело, на миллион. От размышлений о грядущем пиздеце, ведь очень может быть, что я с одного зомби-апокалипсиса попаду в другой, только буду наблюдать его с самого начала, а не на второй акт попаду, меня отвлек говнюк. Прям на миллион, ну, может и больше. Ладно, чего там, имбочки, 3 штуки, прокричал мне шепотом говнюк. Чего? Ну это жемчуг особый, что суперсилы дает. Ты же дуал, сам же знаешь а точно. Все забываю, что ты же не в теме. Говнюк нес пургу, но я отфильтровывал и до меня дошло. Тут реально шарики как в лохотроне падают с зомби. А ведь если подумать, дядя Федор показал больше способностей, чем стандартный зомби. Он к стенке приклеивался во время битвы, да и харкнул кислотой, а еще прыгал очень резво на зависть всем кузнечикам. Я тогда больше внимания уделял людям, а зомби, которого они вальнули, для меня фоном прошел. Это че с него 3 способности дропнулись? КХМ. Я взял себя в руки, опять же для меня это ничего не меняет, мысль отжать. Как пришла, так и была выпнута нахер здравым смыслом с посильной помощью инстинкта самосохранения. Ну предположим, знаю, и чё? Ну так оценить надо, чтобы понять, что за способности, сколько для усвоения жемчуга надо. Сколько надо для усвоения, не понял. Я без затрат очков принимал все или это из-за модуля? Хорошо, давай глянем. Только это чёл, предупреждаю сразу, ни одну из них в оплату не проси. Да, а где же тогда мой миллион? Ну если у тебя с собой будет, иди ты к Лупе. Чел, спокуха, договоримся. 10 тысяч за оценку. Я посмотрел на говнюка, как на то, чем он является, то есть как на говно. Каждый, выдавил он из себя, явно устроив эпичный бой с жабой и хомяком. ПФ, лох, будь у него адский хомяк, хер бы он так легко сдался. Ага, он бы планировал, как бы меня пытками заставить сделать то, что надо, а после еще и залутать мой труп. Так что нафиг, идет, показывай. Мне, если честно, было самому интересно, что тут у местных падает, чтобы не мучить себя потом о упущенных горах божественных ништяков. Вот, на стол легли 3 белые жемчужины, в котором, если приглядеться, были видны какие-то чуть светящиеся загогулины. ХМ, обнаружен ништяк, информация, коготочки прям как у того самого, но конечно же не того, о котором ты подул. Росомахи, бюджетная версия, адамантия не завезли, как и регенерации, так что только кость, только хардкор. Когти росомахи, тип особенность, класс обычный, ранг F, Е3, пояснение для тупых, минус у ранга означает, что для принятия надо будет потраться, а то что в скобочках говорит насколько. ПС, так и быть убогий, погремлю счетами, а то ты ведь точно накосячишь, Для принятия нужно 15 тысяч очков экспы. Да, а я на демонюк и щедрость владыки бочку катил. Оказалось, ведь реально щедро в лохотрон вложились и награды принимались без дополнительных затрат с моей стороны, и вот что-то такая щедрость напрягает. Хотя все мое, это их, ведь я свою душу, тело, и как любит напоминать блондинистая тварь, жопу безвозмездно им заложил. Так, вот тут костяные когти, выдвигаются между пальцев, рвут кожу и мышцы. Для принятия нужно 15 тысяч единиц жемчуга, озвучил первый лот говнюку, который, судя по кислой роже, не очень рад был такой имбе, и рассчитывал на что-то другое. Так дальше. Обнаружен ништяк, информация, абсолютная власть. Да-да, как у того самого, но опять же промах. И вообще не думай, тебе вредно. Доброго и справедливого дедушки, который споткнулся о ведро и убился об люк. Опять же бюджетная версия. Но можно пускать не только с рук, но и с ног, и из жопы. Электрокинез. Тип, способность. Класс обычный. Ранг F, Е12. Пояснение для тупых. Прочитай то, что было в прошлом сообщении. ПС. Считай сам. Все равно не для себя. Блин. Так, в прошлом было 15, но там на 3 множили, ага, значит 5 надо на 12 умножить, 5 на 10 это 50, и еще 5 на 2 это 10, 50 и 10, 60. Ну вот и посчитали, и даже без калькулятора. Ну, и у кого теперь интеллекта не обнаружено, ну а тут молниями кидаться можно, с рук и других частей тела, для принятия 60 тысяч жемчуга. Вот тут говнюк приободрился, шарик с заготовкой под абсолютную власть прибрал к рукам, хотя коготочки до этого оставил лежать на столе. Ну ладно, последний шарик, в котором по всем канонам должны быть хрень для всех и имбо-имбическая лично для меня, который со мной и расплатится за услуги. Итак, обнаружен ништяк, информация, опасность. Обнаружено химически-биологическое оружие массового поражения в перспективе или в закрытых непроветриваемых помещениях. Убивает даже бюджетная версия. А то, что не убивается, очень жалеет о том, что не сдохло сразу. Ядренный пердеж. Тип, способность. Класс обычный. Ранг F, Е6. Пояснение для тупых. Прочитай то, что было в прошлом сообщении. ПС. Прикинь, можно смрад не только через жопу выделять, но и дыхнуть. ПСС. Тут одна птичка залетала, сказала, ништяков для тебя нет, но ты держись. Цензурных слов не было, хотя на лицо вылезла улыбка. КХМ. Это прям химически-биологическое оружие массового поражения. Говнюк аж засеял от радости. Если применять в закрытом помещении, пердеж это очень ядреный, возможно реально ядовитый. Стоит 30 тысяч. Кстати, с тебя тридцатка. Может, что-то из этого возьмешь? Говнюк кивнул на когти и пердеж. Не-е-е. Уговор есть уговор. Ну и хорошо. Говнюк даже приободрился. Держи. И передал мне банку с очковым жемчугом. И чего так? Ну лупа с меня бы содрал столько же, а может и больше. И 100% напиздел бы насчет молний, и предложил бы купить все оптом 1000 за 50 минус тридцатка за работу. А так я эти две по двадцатке минимум толкну, а молнии себе оставлю. Че, реально кто-то позарится на такие способности? Чел, ты не представляешь, сколько народу в очередь выстроится. Да предложи Вальке даже этот пердеж, она всю себя в безграничное пользование сдаст лет 10. Так вроде уже. Не, это она у Кира за часть его доли в рот берет и в жопу дает. Ну и у меня шабашит по чуть-чуть, из-за чего мои телочки на нее агрятся. Да и потрохушками дело ведь не заканчивается. Моим отсосать, за здрасте, в жопу дать, не вопрос, просто потрахаться, так это вообще тебя задолбают. А вот бля, пожрать приготовить, посуду помыть, прибраться это сука не к ним. Ну и мобов лутать кому-то тоже надо. Да тяжело тебе, а-то. Ну лады чел, ты если будешь еще в наших местах заскакивай. Ок, ага, если забросит обстоятельства, загляну. Возможно, что я даже воспользуюсь приглашением. Главное, чтобы к следующему визиту, если такой будет, люди с модулем в руке не стали теми, в кого сначала стреляют, а посте спрашивают, кто такой и зачем пришел. Ведь мирок то для сбора всякого добра весьма перспективный, нас еще раз могут сюда забросить, а мои коллеги могут местных фармить, тупо считая, что с них тоже можно лута набрать. Да бля, у говнюка с собой 30 тысяч очков было, и не похоже, что он последние отдал, да и 3 шарика, пусть низкого ранга и обычного класса, но все равно способности. Так что будем смотреть. Проснулся от тяжести на себе и того, что меня дернуло за руку. Попытка открыть глаза увенчалась успехом, но мне в глаза ударил яркий свет от фонарика, моего фонарика, а у горла ощутил лезвие ножа, моего ножика Рэмбо. Я им колбасу резал и забыл в инвентарь убрать. Какого? Лезвие прижалось сильнее к горлу и чуть то порезало. Здравый смысл и инстинкт самосохранения в один голос посоветовали захлопнуть варежку. Живо отдавай все жемчужины. Фонарь был отброшен в сторону, но упал так, что осветил диван, на котором я спал. А сейчас был одной рукой прикован к нему же, розовыми бля пушистыми наручниками, а на мне сверху сидела блонда и прижимала мне мой же ножик к шее. Ты вообще еба, живо. Я этих уродов порешила. И тебя, мразь, прирезать рука не дрогнет. Гони жемчуг или... Блонда сползла вниз, спустила с меня штаны и трусы, и ткнула ножом мне в член. Сука. Блять. Больна. Закройся. Мне прилетел удар в челюсть рукоятью ножа, и кажется, ту сломал. Будь хорошим мальчиком, отдай все по-хорошему, и умрешь быстро. Она наклонилась ко мне и зашептала на ушко. Ха! Харкнула эта сука кровью, когда из моей груди вылезло лезвие обжоры. Я же свободной рукой, которую та не пристегнула, так как видела, что именно над ней открывается портал в пространственный карман, схватился за эту тварь, не давая той отстраниться. Бля, сука! Эта тварь помирать быстро отказалась и саданула ножом мне в бок, да еще и проворачивать начало. Не знаю, сколько длилось наше противостояние, но в какой-то момент она завалилась на меня, а после сползла на пол. Я же трясущийся, освободившийся от наручников рукой, спасибо обжоре, переместился и срезал цепочку, достал из инвентаря зелье и кое-как его в себя залил. Хак-хак-ха, все же все блондинки суки и твари. А тут еще модуль сообщением порадовал. Обнаружена халява, носитель штамма вирусовый, тип особенность, класс обычный, ранг F. Примечание, молодца нахлебник, не зря столько ресурсов перевели. Твой долг уменьшен на 1000, осталось 999-999-00-999-999-00-1-999-999-00-2. А ну да, кто бы сомневался, проценты. Идет бережная интеграция особенности носитель штамма вируса и класс. Обычный ранг, F, физика духовно-энергетическое тело носителя. Прогресс 1%. Чё вылупился, иди труп лутай, и про другие трупы не забудь. Ну да, кто о чем, а адский хомячок о ништяках. Но, вот же тупая блять, пнул труп блонды. Хули тебе нахую у подсоса не сиделось, еще пинок по трупу. Хули ты ко мне приперлась, бля. Да хули вам всем от меня надо. Истерил я пару часов, потом релаксировал, гладя обжору, он мурчал покруче любой кошки. И вообще в 100 раз полезнее кошки. Уже успокоившись, реально залутал труп блонды, а после, будучи в состоянии аффекта, раздел, сковал руки еще парой наручников, что нашел у нее в сумке, запихал в жопу бутылку из-под шампанского и вытащил на улицу. Пусть те, кто найдет ее поднявшегося зомби, поугорают и погадают, чем таким она на момент смерти занималась. Знаю, что лютую дичь сотворил, но эта сука мне чуть яйца не отрезала, и нож в печень вогнала и провернула. Если бы не мои высокие статы, сдох бы. Вот говнюка, подсоса, рыжую, розовую и брюнетку просто обезглавил, как советовали со всеми мертвыми делать. Да если умер не от укуса, то поднимется через 3 дня. Меня тут уже не будет, точнее точь-в-точь свалю. Ну и лутать с команды говнюка было нечего, блонда все залутала до меня. Интеграция спертой особенности прошла успешно, теперь я адский хомячок-мутанты. Все бойтесь меня, ибо я сам себя уже боюсь. Также добавилась кристаллизация экспы в способности, которая мне вот вообще до одного места. Ну могу я теперь взять и кристаллизовать очки экспы, и что с того? Мне какая с этого польза? Хотя ладно, хотя бы вреда нет, и на том спасибо. Возвращение домой после всего этого прошло как-то блекло. Оставшееся время меня никто не беспокоил, я даже порывался пойти труп блонды в божеский вид привести, но натыкался на лужу крови, что с меня натекла, и передумывал. Прум-пум-пум. Поздравляем. Вы, лошара 13, заняли последнее место в рейтинге. И в награду за это получаете штраф. Хак-хак-ха. Я валялся на полу своей квартире в луже крови, опять же своей, мочи, дерьма и еще неизвестных мне выделений, но все точно мое родное. Обнаружен штраф. Произведены насильственные изменения в физико-духовно-энергетическом теле носителя. Потерян ранг особенности тела адского хомячка-мутанта. Характеристики понижены на 5 единиц. Хак-ха, хорошо, что ранг тела поднял, а если бы был на F, Помер бы, надо бы как-нибудь на хотя бы предпоследнее место выбираться. Дал тонкий намек своему модулю, а то еще одного такого штрафа я могу и не пережить. Нет, если буду подкачан, переживу физически, а вот ментально вопрос. Я и сейчас не уверен, что кукухой не двинулся. А ведь есть еще штраф по итогам года. Бля-е. И вот никогда такого не было, и вот снова здрасти. Деньж, как я по тебе, сука, все эти 10 дней искул. И как бы еще лет эдак с 1000 поскучал бы еще. Но нет, все, сука, в срок. Не сказать, чтобы в этот раз был готов. К такому просто физически и морально нельзя быть готовым. Но сделал многое. На работе вкалывал так, что меня скоро грозятся повесить. Нет, не на ближайшем столбе, а на доске почета. Но опять же договорился насчет того, что могу потеряться на неизвестный срок, хотя после 10 дней вкалывания у меня 3 недели отгулов, и если че мужики прикроют, я им обещал гостинцев привезти, думаю, бухло из приличного магазина вполне сгодится. Обнаружен обязательный ивент, все на уборку снега. Работать, негры, солнце еще высоко, ведь полярный день только начался. Муха-ха-ха. Перемещение через 10-9-8. Какое же у ивента жизнеутверждающее название. Вот читаешь, и прям начинаешь верить в светлое будущее. Но главное, даже ни одной мысли о том, что буду заниматься совершенно бесполезным и тупым делом, за которое даже спасибо не скажут. Но это намного лучше, чем было до этого. Я лучше буду снег на полюсе чистить, тем более комплект теплых вещей для выживания и в таких условиях прихватил, чем еще через одно очко пройду. 7-6-5-4-3-2-1. Перемещение. И вот опять под ногами загорается магический круг, который отправит меня в очередную жопу. Хотя последняя отправка была относительно нормальной, просто надо что-то с собой делать, ну в том плане, что становиться матерым спецназовцем, хакером и еще чего-то много-много там, а не то я рискую в ином мире бесславно сдохнуть от рук какого-то наунейма. Мир привычно, вот лучше бы к чему-то другому привык, мигнул, секундное чувство невесомости и, ха, выкуси. Подушка, привязанная к жопе, рулит. Меня опять уронили на что-то твердое, но теперь мой многострадальный копчик цел и невредим. Хм. Осмотр окрестностей показал, что я нахожусь в каком-то переулке. В наличии имелись мусорные баки, правда какие-то слишком высокотехнологичные, собственно высокотехнологичный мусор, который высыпали мимо этих баков. А еще взгляд зацепился за интерактивный плакат на стене. Картинка двигалась, прям как волшебные фотки в Гарри Кипотном. Сам же плакат был в стиле «А ты вступил». Пусть надписи были вообще непонятны. Вот, кстати, что за фигня, где вашу демоническую мать мой встроенный переводчик со всех языков мультиверсума на великий и могучий. И вообще, какого хера во всем мультиверсуме не на нем говорят и пишут. Хотя да, я же не из Америки, это только америкосы по соседним галактикам летают, а там все, даже пещерные люди или ксеносы, у которых рта вообще нет, на английском шприхают. Но все равно, где переводчик? Я буду жаловаться. Хотя нет, не буду. А то вон над ней уже дозвонились до демонической техподдержки, и мы все дружно получили увлекательную экскурсию в жопу. Но о смысле я догадывался. Вступайте в космодесант. У нас есть кашка-девочки. И нераздельные душевые. Ладно, насчет совместных душевых не уверен. Да и девочки скорее кошка-эльфа, чем просто кошка. Уши-то вроде как эльфийские, то есть растут оттуда же, откуда и у человеков, но острые и длинные локаторы, но с шерстью и кисточками на концах. Но это все же кошка-эльфа девочки, а не эльфа, что уши не бреет, ибо глаза кошачьи, и смотрит с плаката на тебя как на говно, да и моська наглюшая и хитрюшая, то есть исконно кошачья. Пока я втыкал на плакат, мой модуль системы явно был занят чем-то полезным, наверное, сканирование местности проводил, ну или связь с сервером устанавливал. В общем, обрадовал меня сообщением, и да в этот раз действительно обрадовал. Обнаружен напряг, тип, шабашка, класс, эпический, ранг, пиздец, где-то рядом, но можете и разминуться. Информация: спасти рядового Рейна от блестящей карьеры, звания героя, долгой и счастливой жизни с гаремом красоток в богатстве, славе и всеобщем почете. Награда: доживи еще до нее, а там не посмеешь сказать, что обидели. А если посмеешь, ну что же, не самые плохие последние слова. О, а чё шатек? Я очень вовремя прикусил себе язык, в прямом смысле этого слова. Но бля, чуть не попался. Это же такой явный подъеб, что просто слов нет. Заикнешься, а так лучше даже мысленно не поминать. То, что нельзя получать, и тебе тут то, что нельзя получать, добавит. Да такое, что вообще пиздец. Потому мы продолжим вызывать у модуля подозрения на наличие у себя интеллекта, и будем о том, что нельзя получать помалкивать, и даже думать не будем. В остальном же, бля-е-е, слова про полярный день были ни хрена не шуткой. Мне тут 189 дней куковать, с учетом коэффициента временного искажения, который составляет 10 дней тут равно 10 часов тама. То есть сутки в этом мире равны часу в моем родном мире. В моем нынешнем положении это 189 часов, то есть меня не будет почти 8 дней. Не зря проставлялся. Теперь если тут не сдохну, смогу вернуться на работу и продолжить фарм очков экспы за счет кур. Пока нахваливал себя за предусмотрительность, а ты ведь сам себя не похвалишь, хер от кого похвалы дождешься, и за умение во время прикусить язык, надо бы в статус глянуть, вдруг отобразилось там и теперь его можно качать, хотя, наверное, не нужно. Язык мне еще пригодится, ко мне незаметно подкрался, нет, не писец, но если присмотреться, космодесантник. Нет, не тот самый, а какой-то другой, но мне от этого не легче. Потому что когда присмотрелся, у него на плече был принт с мордашкой писца. Но самый офиг в том, что этот писец был не один. Ага, их было двое. Два писца в футуристической броне и с не менее футуристическими автоматами. И вот как мне им без знания языка объяснить, что я не верблюд, то есть не вражеский шпион, с чего выводы про шпионов. Ну раз у них даже в самом задрыпанном переулке агитационный интерактивный плакат висит, да и ребята в силовой броне и с автоматами средь бела дня по этим самым задрыпанным переулках шастают, то война у них, или еще какое массовое культурное мероприятие. А во время войны, да вообще культурно-массовых мероприятий, как правило, к подозрительным личностям без денег и документов возникает много неудобных, в основном для этих личностей, вопросов. Ну, или разговор с такими личностями короткий, и в стиле «стой, стрелять буду, стою, стреляю». Хотя может хоть устный переводчик в модуль установили, не могли же нас отправить в другой мир, да еще с заданием, которое кстати дурно пахнет, и не дать возможность тут просто банально понимать местных. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Гражданин, вы нарушаете комендантский час. Немедленно предъявите ваш коммуникатор для сканирования. Гражданин, с вами все в порядке. Бля, я реально ни хрена не понимаю. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Лейтенант, тут похоже что-то не так. Может вызвать помощь? Писец номер один. Хотя петух бы ему подошло больше, ибо их говор кудахтанье кур напоминает, голос которого звучал довольно молодо. Пусть я ни хрена и не понимал, обратился к писцу номер два. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка

встает вместо связной речи. Нужно вызвать наряд неотложной помощи. Писец номер раз как-то слишком бурно отреагировал на мой вопрос, да и что-то матерное в его кака промелькнуло. Надеюсь, у них за тягу к знаниям не положена высшая мера, без суда и следствия. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-курлы-курлы-курлык. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Отставить панику, рядовой. Этот дикарь спросил хи-хи-хи, как дойти до информационного хранилища. Он из еще более глубокой жопы галактики, чем я думала. Это же надо, не иметь подключения к сети. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Лейтенант, вы его понимаете? Как, если с ним все в порядке, то надо его задержать за нарушение комендантского часа. Ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Программу «Лингвист» для первопроходцев установила. Это не первый такой дикарь. За сегодня патрули почти сотню выловили. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Но откуда их тут столько? Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ясно дело, кто-то незаконно провез, и этого кого-то надо найти, ведь приходили только рудовозы. Представляешь, сколько не долетело, находясь в контейнерах с рудой. Ка-ка-ка-ка-ка, а что с ним делать? Ка-ка-ка-ка-ка, ка-ка-ка-ка-ка, бла-ка-ка-ка-ка, отвезем на базу. Ну а там либо депортация на родину, либо добро пожаловать в наши славные ряды. И тут писец номер два, который самка, повернулась ко мне. Ка-ка-ка-ка-ка, ка-ка-ка-ка-ка-ка, не знаю, что она прокудахтала, но по жестам было впечатление, что выдало что-то типа «Кис-кис, иди сюда, не бойся, пойдем с доброй тетей, я тебя вкусненьким накормлю». «Ладно, пойдем, заценим ваш инопланетный вискас». Курлык-курлык-курлык. Как-то по птичьему рассмеялась самка песца. «Бля, я неужели она меня понимает?» Глава 12. Смотрел я как-то передачу, в которой показывали представителей какого-то племени, что вообще в жопе мира живет и про цивилизацию вообще не ведает, которых резко взяли, переправили в большой город. Там их оставляли одних, ну вернее под присмотром скрытых камер, в домах, да и на улицу выпускали тоже под уже без кавычек скрытым присмотром. Наблюдать, как папуасы шарахались от разных бытовых приборов, с суеверным ужасом и восхищением смотрели на смеситель или пытались разговаривать с телевизором, было жутко смешно. А уж их лица при виде всего в большом городе вообще ржака. Вот только сейчас мне было ни хрена ни до смеха. Все потому что сейчас тем самым папуасом, снятым с пальмы и вывезенным в большой город, был я. Мои сопровождающие реально укурлыкались до слез с моей рожи, когда вывезли меня переулка в каком-то окраинном районе, и я узрел сначала их транспорт, грибанную летающую тачку. Нет, оно то в кино их видел, но бля. Но в кино и реальности, вживую, увидеть это вообще пиздец, какие разные вещи. Это можно сравнить с тем, как видел льва, ага, который царь зверей, и которого в честь меня назвали, на картинке или по телеку, и после тебя вывезли в саванну и ты там с ним нос к носу столкнулся. Ну или хотя бы удел из машины в нескольких метрах от себя. Да даже в зоопарке тут по себе сужу, ощущения совсем другие. Вот и меня проняло от вида летающей тачки. А уж когда полетели вообще улет, если бы еще и порулить дали. Ну и чем дальше ехали, тем хуже. Вид космопорта вообще оставил неизгладимое впечатление. Ну а дальше я, как и полагается правоверному папуасу, пообщался с телеком. В моем случае это была программа «Голограмма домофон консьерж» в виде весьма-весьма красивой рыжеволосой девушки, с очень приятным голосом. Ага, я полтора часа с ней общался, и еще думал, какие тактичные мне конвоиры попались, не мешают личную жизнь устраивать. А как оказалось, эти суки врубили герметичности, отрубили динамики в шлеме, и врубили запись на камерах, снимали и ржали. Ну или в их случае курлыкали. Петушары недорезанные. Вот дальше это которая писец номер два, которая самка писца. Писец вроде как из семейства псовых, так что самка собаки, а можно просто сука, которая меня реально понимала, пусть и по типу твоя, моя понимать, нет, ну и похер, слушай сюда, поведала про то, что ща меня повезут в место, где умные дяди и тети будут мне объяснять чё да как у них тут, а после уже будет решаться куда меня пристроить, ага, предварительно покурлыков с того, что я из настолько глубокой жопы галактики, что там сеть не ловит, и голограмм не видели. Сим чудесным местом оказалась администрация, где мне отдали на растерзание, тупыми вопросами нет, живого человека пожалели, отдали еще одну программу-голограмму, при этом курлыкая на тему того, что лысый папуас все равно разницы не заметит. Вот сейчас обидно было, я не лысый, я бреюсь. Так вот S1125N0514, приятнейшая девушка, даже то, что программа, это скорее достоинство, чем недостаток, а главное не блондинка, устроила мне экскурс в историю. Так вот, есть силы бобра, реально оно так и называется, только расшифровка там, силы братского объединения благородных разумных альтруистов, кратно силы бобра. Так вот, силы бобра воюют за все хорошие против всего плохого сда, со слом, которые воюют уже с ними, за все плохое против всего хорошего. Точнее, так правильно называет раса поганых ксеносов-инсектоидов, изображение прилагается. Из-за чего собственно война? Ну, так поганые ослы хотят всех с особей жестокостью и цинизмом сожрать. Да-да, так и было. Прилетела в их звездную систему из десятка планет делегация сил бобра и такие: «Приветствуем вас, ослы, мы пришли с миром». Ну а ослы, видать, сильно обиделись за то, что их неправильно обозвали, но вместо того, чтобы решить мелкое недопонимание, такие: «Варрррк, всех сожрем, а кого не сожрем, тех понадкусываем. Ну и сожрали всю делегацию с особой жестокостью и цинизмом прямо на камеру, прямо в прямом эфире, и под конец этого действа такие: мы объявляем вам войну. Ну, а после такие: чё слабо к нам на орбиту родной планеты флот подогнать и десант сбросить? Вот нам бы не слабо, только у нас это, кораблей нет, а так бы нам не слабо. Вот были бы корабли, тогда бы мы вам всем показали. Да-да, вот так и было. Причем это было подлым и грязным трюком и ловушкой. Оказалось, подлые ксеносы могут в ксеноморство и мозгоклюйство. В общем, ослы космодесанту дали не слабо прикурить, и тот из жопы, куда их забросило командование, которое такое: эф, да чё там воевать, тараканы же, вот вам каждому по тапку и вперед родину защищать. Но вернувшихся космодесантов жопа без гостинцев не отпустила. В качестве гостинцев были личинки-ксеноморфы, что сожрали мозги носителям, при этом как-то получив их знания и сумев не только притвориться членом сил бобра, но еще и разобраться в технике сил бобра. В общем, мелочиться ослы не стали, и когда корабли вернулись на базы, за новой партией мяса, то есть бравых борцов за все хорошие против всего плохого, и вообще благородными и альтруистичными разумными, которые безвозмездно были готовы нести смерть и разрушение вплоть до полного геноцида туда, куда скажут мудрые начальники, устроили орбитальную бомбардировку, а после, чтобы наверняка, еще и корабли на самые крупные города уронили. Вот на этом месте у меня возник вопрос к С-1125Н0514, если на корабликах были бомбочки для орбитальной бомбардировочки, какого хера их на головы ослов не сбросили? Причем сразу, ну или после того, как суровые космодесантники, визжа как сучки, не прибежали назад, роняя по дороге кал. Ответом мне было то, что это, дескать, негуманно населенные разумными планеты бомбить. Ладно, окей, орбитальные бомбардировки негуманно, вопрос про то, на кой тогда на кораблях есть бомбы для этой самой орбитальной бомбардировки, задавать не будем. Вот только в патриотично-ободрительной речи командующего, что отправлял космодесантов в жопу, слышалось что-то про всех до последнего раздавить и сжечь, чтобы из спор не народились. То есть орбитальная бомбардировка негуманна, а вот старый добрый геноцид с помощью напалма — это да, это верх гуманизма, демократии, чего-то там еще в светлом будущем для этого придумали. Но опять же окей, может, надо было космодесантов выгулить, а то они звереть в казармах и тренировочных полигонах начали. Но бля, после того, как таракашки плюнули на гуманности, нахер пару планет разбомбили, разумно было подогнать еще один флот, тем более он был, причем не один, и порвать жопу в мелкий щебень или астероиды будет правильно. В общем, раздолбать хреном родную планету ослов. Но нет, жопу не бомбят, а продолжают отправлять в нее космодесантов стройными и не очень рядами. Кстати, жопа — это реальное, и даже официальное, название планеты, точнее изначально оно было Ш0ПА, там что-то про сектор, еще что-то космически-навигационное, и последняя буква — это класс планеты. А как мы знаем, а это круто, это мифический класс. У местных оно оказалось так же. Ага, ашку дают не планетам, где члены бобра могут жить как дома, хотя в жопе могут, ну теоретически, если местных перебью, а за наличие очень ценных полезных ископаемых, в просто очень больших количествах, вот просто в неприлично больших. Вообще у местных все тупо. И градация не с F начинается и на S заканчивается, а с Z начинается, и это вообще просто кусок шлака, и на A заканчивается, и говорит, что там планета чуть ли не на 90% из ништяков состоит, и у этих поганых ксеносов все 10 их планет заканчиваются на А. В общем, ситуация понятна. Сидели подлые ксеносы на своих 10 планетах, забитых от литосферы до ядра ништяками, миллионы лет и за пределы своей звездной системы не совались, а тут прилетели делегаты бобра, у которых совершенно случайно геолово-разведывательное оборудование оказалось с собой, ну бывает, загрузили по ошибке, и ослы вот прям воспылали желание всех в галактике сожрать с особой жестокостью и цинизмом. Верю. Вот каждому слову в официальной версии верю. И ролику, где делегатов на камеру жрут, верю. Но идем дальше. Этот лютый пиздец длится уже не первый год. У меня вот честно опять появился вопрос: как так, бля? Все же, когда С-1125Н0514 задвигала за силы бобра, честно, 99% ее речи мозг не воспринял, нельзя такое декольте делать у голограмм, но то, чего там было про сотни населенных планет и тысячи колоний, и это только у человеков, я воспринял. А ведь в силах бобра тех пусть и больше всех, но там и других всяких разных хватает, ага, кошка девочки есть и еще кто-то есть, но у них сисек нет, потому нафиг. А, еще есть эльфийки, и у них сиськи есть, правда мало-мало, но есть, но они поголовно голубоглазые блондинки, так что нафиг. Также есть те, у кого сисек многовато будет, в штуках на одну тушку, да и сама тушка 2 метра, и это средний рост, и шерстяная. Но сейчас не о сиськах, а о их количестве, тьфу ты проклятая либидо, то есть про численность сил бобра, которые вроде как собравшись кучной кучкой могли силой дружбы уже давно тупо телами ослов завалить. Во только дружат силы бобра как-то каждый в своем направлении. Люди идут в жопу, эльфы в 3.14.3DA, всякие волосато-сисястые, бесчисечные, чешуйчатые и прочие в другие интересные, можно сказать, интимные места заходят. Вот кошка девочек берут везде. Такие вот они востребованные и популярные. Не, если серьезно, то представителей всех рас хватает в радах тех, кого в ту же жопу отправляют, просто их процентное содержание мало. Но это не основная причина, основная в том, что подлые ослы используют грязные трюки. Им бы как правоверным ксеносам-инсектоидам врагов жвалами, когтями, хелицерами, и чего там у них еще есть, рвать космодесантов в силовой броне и с автоматами. Ну или заплевывать их же кислотой и еще какими выделениями. Ну может еще ксеноморствовать по чуть-чуть, да заставлять охреневать от того, что они в роевый разум и межпланетную телепатическую связь, которая ничем не глушится, могут. Нет, эти подлые ослы мало того, что все это юзают, они не стесняются брать автоматы у людей и из них же в них стрелять. Подлейшее поведение. Про то, что еще и корабли тырить начали и на них визиты вежливости наносить и просто ареал своего обитания расширять. Причем, как-то не предупреждая противников о том, что у них в тылу планета заселена и уже на основе спизженных технологий органические живые корабли растит и готовится в тылы зайти с не самыми добрыми намерениями. В общем, силам бобра сильно так не хватает дружбы, чтобы жопу основательно заткнуть, ведь в других местах подтекает капитально, и приходится распылять силы на несколько направлений. Ну а так вообще все хорошо и замечательно. И вообще вступайте в силы бобра. Печенек у нас нет, но зато есть кошка девочки, пусть и эльфийского разлива. Но даже без этого у нас такие условия, вот просто вах и ух. Получение статуса гражданина, да, без того, чтобы иметь право раз в 100 лет поставить галочку в бланке выборов, где только одна строчка, просто жить невозможно. Высочайшая зарплата, выдается вся и разом по окончанию контракта на руки, или на то, что осталось, если конечно хоть что-то осталось. Обучение, смотри боец это автомат, держать тута, наставлять туда, жать сюды. Все ты знаешь все и даже больше, чтобы уметь воевать туда. Вперед, за родину, за бобра урия. Медицинское обслуживание, голова болит, вот, пурген 10.000. Что теперь, жопа болит, вот тебе молоток, что значит зачем? По голове стукни, тогда организм придет в равновесие, и ты обретешь гармонию со вселенной. Великолепная проверенная временем экипировка, угу, проверенная, в ней до тебя уже десяток сдох, и столько же еще после тебя сдохнет, а она как новенькая. И мощное современное оружие, которое дырявит выданную броньку на ура, а у ослов так-то 2 пары хваталок, причем более мощных, чем у человека, потому в каждой может по такому мощному оружию держать и даже на курок жать. Возможность познакомиться с интересными разумными, не ну тут да, кошка девочки, да, правда есть еще всякие, для которых и 10 тысяч в либидо не помогут. Побывать в разных интересных местах, ага, G0PA, 3.14.3DA, и другие интересные места распахнут тебе навстречу свои теплые и влажные объятия. В общем, если убрать мои наводящие вопросы, которыми я прерывал поток агитации и пропаганды, то по словам S1125N0514, выходило, что у меня 2 путя. Первый в жопу, не то чтобы прямой наводкой, а с пересадками, и вообще этот путь называется вступление в ряды славных и доблестных сил бобра, но конечная у этого маршрута – жопа. Вообще я даже задумался над вступлением в эти самые силы бобра, потому как там обещали всему научить, ага, за месяц. Это у меня очень много скепсиса вызвало, особенно после просмотра агитационного ролика, что мне S1125N0514 запустило. В ролике эталонный качок отечественной дистрофии, чемпион по сгибанию бумаги и ломанию спичек, ползет, вот реально ползет, в пункт приема добровольцев силы бобра. Там его на пороге, ибо дальше у него заползти сил не хватило, под руки принимают два шкафа 2 на 1,5 и заносят внутрь. Далее появляется надпись «Team Script 1 стандартный месяц спустя, и из этих дверей выходит шкаф 2 на 1,5 в силовой броне и с автоматом и после показывает на полигоне такое, что Рэмбо, Терминатор и Кунг-фу Панда дружно нервно курит бамбук в сторонке. Я, конечно, не спец, но тут как бы будущее, не, мне кажется, даже в те темные времена, когда зарплата была в рублях, а цены в копейках, и народ верил, что мы дружно строим, идем в светлое будущее, на такое никто бы не повелся. А тут мне пытаются впарить, что из вот этого могут за месяц сделать вот это. Не верю. S11-25N0514 мой скепсис узрела и поведала, что тут мать их технологию есть медкапсулы и базы знаний. То есть они реально могут вот это все провернуть. И если бы не одно «но» нет, не то «но», которое говорит о том, что после такой процедуры тебе надо будет отслужить каких-то 10 лет, по итогу получить 1,5 дебита, которые электронная валюта прям как наши родные биткоины, чтобы купить памятный стикер на коробку от холодильника, в которой будешь жить под мостом мое, но из-за которого я не бегу, теряя белые тапки с кроличьими ушками. В пункт приема в силы бобра заключается в том, что мне тут 1,5 года куковать, а так бы да, было бы зашибись. Получил на халяву умение, прокачку тушки, и еще броньку с пушкой, и свалил назад. Но нет, мы тут на денек полярный, так что в силы бобра не хочется, так как они приведут меня в жопу, а я там и так слишком частый гость. Так что не будем обременять жопу своим в ней присутствием. Второй путь лежит в иммиграционную службу, откуда меня депортируют на родину. ПФ. Очень смешно. Я даже на это посмотрю. Но с чего вдруг депортация? Почему не оставить здесь? Ну, так только люди с полноправным статусом гражданина могут свободно перемещаться по территории сил бобра, а еще голосовать могу, да, это очень крутая привилегия, особенно с учетом, что выборы раз в 100 лет, то вообще закачаться от таких перспектив можно. Нет, конечно, можно на обучение или на работу, или вступив в брак перебраться и получить вид на жительство, ну или зайцем прилететь, а тут уже обтяпать строчку кода, которая скажет, что ты 166-й сын законопослушного гражданина, у которого была бурная молодость. Прикол в том, что S11-25N0514 мне этот вариант предложила и даже контакты таких граждан пробила. Эх, не ценит тут такой крутой ИИ. А S11-25N0514 реально полноценный ИИ, который правда таким количеством ограничений обложили на программно-аппаратном уровне, что ни вздохнуть, ни пердуть. Не то что спасти кожаные мешки с мясом от самих себя, но вот отвечать на вопросы она может, даже если у кого-то хватает межушечной пустоты озвучивать такие вопросы. Но главное, ей вычислительных мощностей и эмоциональных алгоритмов хватает, чтобы понять, что это шутка, и пошутить в ответ, ведь в нее заложили подстраиваться под собеседника, а раз у него такой юмор, то надо и соответствовать. Вот только вариант стать 166-м сыном или дочерью, опять же, возможны варианты, для меня не вариант, так как уже попался патрулю, и меня взяли на карандаш, или вернее его электронный аналог. Так что светит мне поход в иммиграционную службу, откуда мне дадут билет до родины на самый ближайший и задрыпанный пассажирский звездолет, который меня туда довезет, а там крутись как хочешь. Как по мне, второй вариант идеален. Я, бля, на проклятом острове выжил, питаясь, хер пойми чем, а уж в мире ни хрена ни светлого, но будущего точно протяну. ХМ, тут в голову пришла одна идея, точнее идея честно скоммунизжена из одной книги, но для потомков, если таковые будут, запишем, что это была моя оригинальная, а если проканает, то гениальная идея. Радость ты моя ненаглядная, а не подскажешь, есть ли на этой планете, а желательно в этом городе, ценители инопланетных деликатесов, архаичного оружия, ну реплик огнестрельного оружия с Земли, и да, Земля-матушка тут была, но именно что была, причем давно, и стараниями самих человеков быть перестала. Но даже в речи того проктолога, который под командира космодесантов маскировался, слышалось что-то типа «не посрамим память о Земле-матушке». Так что помнит, любит, скорбят и, возможно, коллекционируют. По вашим запросам найдено 17 270 142 предложения. Если вы положите образцы товаров на сканер, будет возможно отсортировать предложения или создать лот на специальной площадке. Эма. Подсвечиваю путь к цели и вывожу интерактивную инструкцию использования сканера. Мне реально из проектора подсветили стрелочками, пусть до некой фиговины рядом стояло три точно таких же, ну плюс-минус пара кнопок другие, но оказалось, что одно кофемашина, другой кулер, а третья вообще подставка для фикуса, и обезличенный голографический человек медленно проделал некую последовательность действий. Мне оставалось только повторить и вернуться к терминалу СИ. На этот сканер я уложил пистолет, обоймы и патроны, да и ружье, что одолжил у Михалыча с концами, и патроны к нему тоже положил. После кубик банку неликвидного пайка для элитных частей тоже мне элита, всякой фигней кормит пару банок и бутылок пива. Проведен отсев предложений. Доступно 17412 предложения. Желаете отправить оповещение для граждан, разместивших предложение о покупке?